Он долго стоял, глядя на руины. Наконец, один из двух ессеев, что пришли с ним, тронул его за плечо. «Уйдем отсюда, Иоханан. Память не в этих камнях, она в тебе. Куда мы пойдем теперь?» «Память об Иисусе Назарее. Хрупкое сокровище, которое все так алчно оспаривают. Ты прав. Отправимся на север, в Галилею, холмы, которые еще помнят голос Иисуса. Мне доверено наследие, которое я должен передать». Он вынул из дорожной торбы лист пергамента, поднес к губам копия послания моего Аббу, 13-го апостола. Три века спустя богатая испанка по имени Этери совершала паломничество в Иерусалим, чтобы провести там святую неделю. Проезжая по берегу Иордана, приметила уныло покосившуюся стелу с выгравированными письменами. Заинтересовавшись, не является ли это еще одним памятником времен Христа, она приказала остановить свои носилки. Надпись оказалась вполне разборчивой. Там рассказывалось, что во время разрушения храма здесь, на этом самом месте, был убит Назарей Иоханан, бежавший из разрушенного Иерусалима. «Должно быть, его настигли легионеры Тита», — подумала Этери. «Перерезали горло и бросили в реку, ведь Иордан совсем рядом», и продолжила уже вслух. «Назарей. Много же воды утекло с тех пор, как их истребили. Этот несчастный, верно, был последним, и поэтому здесь воздвигли эту стеллу». Благочестивая христианка ошибалась. Иоханан не был последним из Назареев. На тот момент на свете осталось всего два экземпляра послания 13-го апостола. Первый был спрятан на дне кувшина в неприступной пещере на скале, что высится над руинами Кумрана у берега Мертвого моря. А другой — в руках Назареев, спасшихся обитателей Пеллы, тех самых, что нашли приют среди Аравийской пустыни в оазисе, что зовется Бакка. Глава 55. Монсеньор Кальфо накинул свою сутану с фиолетовой оторочкой. Собираясь принять Антонио, он считал необходимым продемонстрировать ему все атрибуты епископского достоинства. Молодежь не должна забывать, с кем имеет дело. Если не считать собеседований перед приемом в союз нового члена, он редко принимал братьев у себя. Его адрес знали все, и секретность проще было соблюдать где-нибудь в более укромном месте. Да и аромат Сони после ее ухода порой еще долго витал в его апартаментах. Но сейчас он с удовольствием открыл свою дверь 12-му апостолу. «Теперь ваша задача — держать на крючке отца Бречинского. Это неудачник, тот, кто всегда проигрывает. Но люди такого типа всегда непредсказуемы, от них можно ожидать чего угодно. Что нам от него нужно? В первую очередь, чтобы он держал вас в курсе всего, о чем разговаривают известные нам монахи в книгохранилище Ватикана. Напомните ему, откуда он, кто он такой и кто такой кардинал. Это должно предостеречь его от неразумных поступков. Вы теперь один из тех немногих, кому известны, насколько важные секретные документы находятся под его охраной. Не забывайте, что в его жизни была страшная трагедия. Нам достаточно сыграть на этом, и мы добьемся от него всего, чего хотим. О щепетильности забудьте, нам важен результат, прочее не в счет. Получив инструкции, Антонио попрощался и, выйдя на улицу, демонстративно повернул направо в сторону Тибра, как если бы собирался вернуться в город. Не поднимая головы, он чувствовал, как взгляд ректора, наблюдающего из окна своих апартаментов, давит ему на затылок. Но, дойдя до угла замка Сан-Анжело, он повернул еще раз направо и, сделав новый крюк, зашагал в противоположном от города направлении, к площади Святого Петра. Под бледными лучами декабрьского солнца Рим выглядел строго и сдержанно. Много веков подряд город равнодушно взирал на непрекращающийся балет заговоров и интриг в исполнении католических прелатов. Вот и сейчас он с отеческой снисходительностью наблюдал за пустыми играми, которые затевали вокруг гробницы апостола жаждущие власти и славы.